Итак, я предлагаю сразу приступить к делу. Зачем вы посетили Кумагакури Носата? Дык, сами же приглашали, хмыкнул я. Ну а заодно решил попросить у вас небольшую услугу, связанную с Джинчурики. Ох, как все сразу напряглись. И что за услуга? Спросила добрая бабушка. Я хочу поговорить с Небейхачиби и получить их чакру. Очень много чакры, примерно на один удар биджудамой, образца каждого из хвостатых. И зачем? Мое дело, а это сейчас взорвется, уже взрывается, вон, кулаком по столу херачит. Послушай, пацан, сейчас ты полностью в нашей власти, и если ты кхе-кхе-ркха, еще бы ты не закашлялся, ки такого количества хвостатых тут даже каге обгадится. Достаточно? Спросил я холодно, вальяжно разваливавшись на стуле и смотря на копошащихся на полу шиноби. Давайте проясним ситуацию. Я могу убить в любую секунду любого из вас просто направленным выбросом ки. Если вы думали, будто сейчас я показал свой максимум, то глубоко заблуждаетесь. Далее, вся ваша кумагакури стоит примерно 2 минут моего времени. Ровно столько мне потребуется, чтобы никакой кумагакури больше не стало. Исходя из всего этого, предлагаю всем расслабиться. Да-да, все равно сделать никто из вас мне ничего не сможет, так что давайте расслабимся и будем вежливы, хорошо? Расскажите сначала, зачем вы меня приглашали? Успокоиться и войти в деловое русло удалось минут только через 10, но удалось и это, главное. Судя по тому, что я понял, приглашали они меня тогда, дабы попытаться заключить союз со мной или перетащить в свою деревню. Сейчас же они хотели обсудить новое положение дел. Кто-то активно мутит воду во всех деревнях и в политике, поясняла добрая бабушка, представившаяся старейшиной Хацукой. Сунаивы резко разрешили все свои конфликты, не замедлили из-за потерь, а именно разрешили. В Конохе творится биджу знает что. Нам точно известно, что появился новый игрок. Игрок уровня великой деревни, если не больше. Отлично, значит, вы хотите заключить союз. Осталось только обговорить, против кого и как вы его видите. Союз против этого неизвестного. Он рано или поздно объявится. Насколько мы знаем, вы основали новую скрытую деревню, не могли бы вы уточнить свои силы? Узугакури Носата все едва заметно вздрогнули. В отличие от остальных, действительно скрытая деревня. Мы не будем распространяться о своих возможностях. Однако я могу пообещать, скажем, 300 джонинов в экспедиционном корпусе. Это серьезная сила. Хацуки на несколько секунд задумалась. Ну, это и понятно. 300 джонинов – это вдвое-втрое больше чунинов и, возможно, в пятеро-шестеро больше генинов, если я захочу их отправить. Я знаю. Кстати, я все понимаю, но почему живым и способным к размножению? Вы со мной что делать-то хотели? Сместил я тему. Что-то приятное, улыбнулась Югита, вызвав скупое подрагивание губ у всех присутствующих. Но я-то чую эмоции, настроение я всем поднял. Нам необходимо знать, зачем тебе чакра хвостатых, твердо посмотрел на меня Рейкаге, иначе мы просто не можем ее отдать. ГМ, ладно, вы в курсе истории появления хвостатых на свет? Нет, хорошо, я расскажу. Итак, жил, значит, да был мужик, имя которого известно любому шиноби вот уже больше тысячелетия. Догадались? Да, он, Рикуда Сенин, или, если брать настоящее имя, Ацуцуки Хагорома. Всем шиноби он известен тем, что стал первым из них и был основателем искусства шиноби, стоя у его истоков, но это не единственное, что он сделал. Был в те времена тогда такой монстр, Джуби. Историю его появления вам знать незачем. Так вот, Джуби был первым хвостатым зверем, десятихвостым. Хагорома смог одолеть это существо и стать его первым джинчурики. Под конец своей жизни, когда Рикуда понял, что вскоре Джуби вырвется на свободу, он разделил чакру и душу десятихвостого на 9 уникальных составляющих, а тело зашвырнул в небо, создав луну. Не знаю, правда ли про луну, но про хвостатых, факт. И ты хочешь вернуть этого монстра? Скептически глянул на меня Эй. Нет, конечно, я хочу получить образец чакры Джуби. Чтобы вернуть его самого, надо соединить всех 9 биджу, включая их души, что я делать не стану ни при каких обстоятельствах. Зачем тебе его чакра? Есть еще одна связанная с Рикуда история. Клан Ацуцуки – это самый могущественный клан шиноби в мире. От него ведут начало такие кланы, как Хьюга, Кагуя, Учиха, Узумаки, Синджу – это все известные мне, но, подозреваю, какая-то примесь крови Ацуцуки есть в Нара, Акимичи, Яманака, Ибури и Хатаки. Про кланы за пределами Хиноку не сказать ничего не могу. Так вот, мало кто знает эту историю, но у Рикуда было двое сыновей, Асура и Индра. Позже, основатели кланов Синджу и Учиха соответственно. При жизни они враждовали, и именно эта вражда передалась данным кланам. Именно здесь и кроются корни их взаимной ненависти. Но вот только ни Асура, ни Индра не ушли в прошлое после своей смерти. Они начали реинкарнироваться в своих потомках. И кто же эти реинкарнации? Скептически уставилась на меня Хацуки. Наиболее известные вам, Мадара Учиха и Хаширама Синджу. Что? Вскочил с места ей, едва не перевернув стол. А нынешние, я и Саске Узумаки, рожденные в клане Учиха. После моих слов установилась оглушительная тишина, которую я принял за приглашение продолжать. Видите ли, Рининган тоже имеет свои стадии эволюции, и чтобы заставить его перейти на новый уровень развития, мне нужна чакра Джуби. Покажи, хмуро бросил ей. Я молча поднял повязку и зажег в глазницах синие глаза со множеством томоэ, точкой зрачком и концентрическими кругами. Теперь понятно, Би, Хачиби говорит, что Наруто не врет. Восьмихвостый действительно чувствует в нем чакру, сродни чакре Рикуда. Ты говорил, что Асура и Индра возрождаются только в своих потомках. Судя по тому, что я знаю, у Хагарама были еще дети. Эта ветвь позже пересеклась с боковой ветвью Синджу, образовав Узумаки и Чизаку. Точнее, Узумаки были Узумаки и раньше, просто после пересечения они получили часть способностей Синджу, к примеру, талант в Мидзюцу, хотя и не такой хороший, как у оригиналов. Хорошо, я разрешаю тебе выполнить то, что ты хочешь. Кто первый? Мне очень желателен контакт с печатью, чтобы не было опасности разорвать ваши чакра-каналы. Я, повернулась ко мне Югита, приподнимая жилет и открывая мне вид на плоский аккуратный животик с точкой пупком. Тихонько положив на него руку, я посмотрел ей прямо в глаза. Кладбище, да, охренеть не встать. Здравствуй, Асура-кун, донеслось сзади. Ты так быстро поверила, Мататаби, ты знаешь мое имя, твоя чакра почти такая же, как у Рикуда, что еще нужно для доказательств, и называй меня Небичан, если тебе не сложно. А ты, интересно, я удивленно посмотрел на кошку, мне по плечо, чья шерсть представляла собой что-то вроде фиолетово-сиренево-синего пламени, в котором еще и переплетались какие-то фуин. Все наши братья до тебя давили грубой мощью, а уж вежливости в них было найти очень непросто. Я уже не говорю, что никто из них не любил прозвища, которые им дали люди. Ну я же кошка, от нее повеяло удовлетворением. Так ты хотел моей чакры? Не только. Мне бы хотелось узнать, не хочешь ли ты отправиться со мной? Ты нападешь на Кума ради меня? В бархатном голосе прозвучало удивление. Могу и так, но на самом деле я, если ты хотела бы уйти, вытяну твою душу отсюда. Югита вряд ли что-то заметит. Источник чакры останется тут и будет сохранять связь с душой, пока мы не образуем новый. У нас достаточно инь и янь на формирование в любой момент. Вот оно как, и кто же еще с тобой? Курама, Какуа, Хва и Сабу и Шукаку. Шукаку, ты смог уговорить Шукаку? Шокированно присела назад кошка. Нет, он угрожал моему другу, так что его мы удерживаем силой, но он такой единственный. Правильно, сумасшедший этот, презрительно фыркнула двуххвостая. Хорошо, я согласна, делай, что хотел. Звучит так, будто ты мне тут детей предлагаешь делать, неумело пошутил я, концентрируясь. Может еще предложу, мурлыкнула кошка, а я чуть не потерял всю концентрацию, но смог удержать сознание в нужном состоянии. Образец чакры я тоже вытянул, но не в том количестве, которое оговаривалось, благо Югита все равно вряд ли это поняла. Кираби, вопросительно посмотрел я на него. Асура, Мататаби показала мне образы вашей беседы. У вас телепатическая связь, удивился я, на небольших расстояниях. Так вот, я твое предложение тоже приму, если найдешь способ оставить здесь мое сознание. ГМ, так не хочешь покидать Би? Би единственный, кто относился ко мне нормально за десятилетия. Хорошо, боюсь это будет непросто, но я справлюсь, задумчиво чешу репу. Справиться мне действительно удалось, сформировав из инь-чакры восьмихвостого подобие сознания клона, которое поместил прямо в его источник чакры. Фактически, я даже не забрал ничего почти. У Кираби остался тот же биджу, что и был, за исключением души, которая теперь у меня. Все, хорошо, буркнул Эй, который явно жопой чувствовал подставу, но не понял, какую. Тогда осталось обговорить условия нашего соглашения. Пожалуй, я задам направление, хмыкаю. Для начала торговля. Любая война – это деньги. Страна грез сейчас активно развивается, так что нам не помешают торговые договоры. Кире будет мешать. С Кире я уже договорился, более того, уже достиг предварительного согласия на вступление в наш союз. Ты предполагал, о чем будет разговор? Нет, конечно, но не говорить же тебе, что у меня все Кире, марионетки. Ага, ухмыляюсь. Так что сейчас я обговорю с вами общие детали, а потом предлагаю встретиться на ГМ тайном Санкагикайдан. Все дернулись, понимая намек. Значит, ты знаешь, задумчиво бросил Эй. Верно, но готов забыть, если получу не менее 20 узумаки с примесью крови не меньше четверти. Я так понимаю, остальные деревни не получат и этого. Коноха и Вайсуна будут уничтожены, независимо ни от чего. Хорошо, не стал торговаться Эй. Мы отдадим всех имеющихся у нас узумаки по крови. Отлично. Тогда еще момент. Я знаю, что у вас есть какой-то мощный рычаг в Канахе. Не поделитесь информацией, хотя это и не обязательно. Примирительно поднял руки я. Юинами Кадзи, знаешь такую? Я кивнул, уже понимая, с чем связаны странности в отчетах по ней в архивах Канахи. Ну так вот, Минато, когда женился, не пришел ко мне, чтобы познакомиться с родителем, я в ахе, глубоком. Это же надо жесть. Да, прямо день откровений. В таком случае, нам просто нужно ослабить Канаху максимально. В первую очередь, Учих. Максимально обескровить континент, да. Желательно после войны сами начать заварушку с Токину или прямо сейчас. На данный момент ведь там идет позиционное противостояние. Линия фронта установилась еще месяца 2,5 назад. Теперь там постоянно работают диверсанты и происходят мелкие стычки. Потихоньку режут друг друга. Влез в разговор второй старейшина, до этого молчавший, уж не местный Лиданза, часом, Асуна, то же самое, только стычек в разы меньше, так, по 5-6 убитых в день, ясно, в таком случае, втянув лист в противостояние с водопадом, мы продолжим Четвертую мировую на максимально долгий период, и, судя по тому, что я знаю, вы этого не сделали только потому, что у вас не хватает ресурсов, мы занимаем страну горячих источников, там сейчас идет тяжелое противостояние на политическом уровне, так что у нас действительно не хватит сил на подобную операцию в таком масштабе, признал Эй. В таком случае обсудим на Санкагикайдан, там же и над всем остальным подумаем. Дата и место, Кири, не нейтральная территория. Ваши варианты, Узу ухмыльнулся Эй, а ничего, что она тоже не нейтральна. Приподнял бровь я, новый союз в новой деревне, это символично. К тому же, я вам доверяю. А еще мне интересно посмотреть на восставшую из пепла легендарную Узугакури Носата. Туда же мы и наших узумаки приведем. Только сирот, взрослых с семьями или детей отнимать у родителей не надо. И учтите, я ощущаю, когда мне лгут. Рининган дает способности к эмпатии. Я запомню, пообещал ей. Оказавшись в выделенном мне номере гостиницы, я погрузился во внутренний мир. Асура, мы бы хотели поговорить с тобой. Подошел Курама. Я даже уже догадываюсь, о чем. Пойдем, заложил я руки за голову. Чего стряслось? Асура, поначалу мы подумывали, что ты собираешь нас для возвращения Джуби, но ты не стал вырывать силой Чомия и был готов оставить Мататаби и Гьюки с Югитой Кираби, так что эту версию мы отбросили, но твоя идея пробуждения Ринингана с помощью чакры Джуби меня заинтересовала. Заговорил Какуа. Я начал изучать уже нашу чакру и нас самих, и был удивлен, обнаружив одну интересную возможность. И какую? Видишь ли, когда Рикуда разделил Джуби, то он разорвал не только его тело и чакру, но и душу на 9 кусков. Обычно душа, как ты знаешь, распадается, если разделить ее больше, чем наполовину, но Хагарама оставил эти куски в нашей чакре, за счет чего они поддерживались и постепенно восстанавливались. С этим связан и наш рост, ведь мы, по сути, были едва ли не детьми тогда и не только по уровню развития личности. Да и тела мы же не органические создания, почему в ином случае мы могли бы выглядеть, как дети, и расти? Правда, я вообще не представляю, откуда взялся наш внешний вид, и что это нам дает. Ну, я понял, что у вас сейчас полноценные души и бля, врубился. Вот именно, даже если слить нас в Джуби вновь, то потребуются сотни лет, чтобы наши целые сейчас души слились воедино. Однако, зачем сливать души? Происходить дело еще лет 200 назад, тогда да, мы бы просто распались бы, если нашелся бы хоть один настолько могущественный шиноби, способный удержать наши души вне чакры при слиянии, Однако сейчас мы можете быть разделены при едином источнике и чакре. Однако таким образом вам нужно еще и единое тело. Вы хотите, чтобы этим телом стал я, верно? Сейчас наша чакра полноценна, она обрела свои черты и перестала быть просто выжимкой чакры десятихвостого. Это значит, что получившийся Джуби будет даже могущественнее того, что был раньше. Осталось только придумать, как сделать так, чтобы эта мощь не разорвала меня на атомы, если даже Рикуда так и не смог окончательно совладать с меньшей. Кстати, вдруг осенило меня, ведь с этим связана ваша сила. Да, с частотой выжимки, верно, оскалился Курама. Меня создавали первым, потом Гьюки, дальше Чомия и всех остальных. Как результат, остался только Шукаку. Его не выделяли из общей чакры Джуби, а просто замесили из остатков. Ясно. Однако нужно найти еще и Шестихвостого. По моим данным, он в неком Утакате, сбежавшим из Кири, и вам придется уговорить Чомия. Хорошо, я начну, пожалуй, приготовление и расчеты, сообщил Кокуа. А ты должен стать достаточно сильным, чтобы выдержать мощь Джуби. Я постараюсь, хмыкаю. Ладно, я пошел. Достаточно сильным, чтобы выдержать мощь Джуби, чудесненько. Перед Джуби даже я нынешний, песчинка, ничем не отличаюсь от обычных шиноби или от простых людей. Если мои биджудамы на основе чакры хотя бы трех хвостатых херачит, как небольшая атомная бомба, то он должен быть достаточно могущественен, чтобы к чертям разнести весь континент. Охуепительно просто. Тут даже с системой будет весьма и весьма тяжело. Хотя о чем я говорю? Мне надо самостоятельно стать монстром уровня, хотя бы, треххвостого, без биджу. Считай, я сейчас перестану быть в джинчурике, лишусь пленных душ и выйду с голым задом против биджу, держа в руках лишь канимасу. Охренительная перспектива. Санкаги Кайдан, совет трех каге. Раньше на подобных собраниях имелись в виду каги пяти великих селений, сейчас таких селений стало уже шесть, ведь Кума и Кири признали Узу равными себе. Конечно, Ива, Лист и Суна могли бы быть против, только вот время играет на Кума и Кири. Численность шиноби восстановит все, в отличие от биджу, которые остались лишь у молнии и тумана. Райкаге и десятку сопровождающих мы встретили на недавно построенном пирсе. Строили техниками Датона и Макутаном, подкрепляя, где надо, печатями, а потом просто пропустив мощнейший заряд природной чакры, заставив все это срастись в полуживой монолит. Такая техника строительства была создана недавно, но уже имела огромный успех. Жалко только, что у нас мало сининов. Кстати, город, где стоял этот пирс, был небольшим, но уже сейчас очень величественным. Одно-двухэтажные домики перемежались с башнями в 7-8 этажей. В результате создавалось ощущение монументального города, особенно для людей, никогда не видевших чего-то большего. Одновременно с этим оставалось много пространства, и стены огромных домов не давили на плечи морально. Райкаге впечатлился, как и Мизукаге. Благо, что все подчиненные сохраняли свою волю, обретая только дополнительные установки в личности. Эдакая коррекция. Путь людей – страшная вещь. Отдохнув полдня, общая группа отправилась в путь. С Райкаге пришла Югита и Даруя из известных мне шиноби. С Мизукаге – все неизвестные, но у двоих были необычные мечи, что выдавало их с головой. Деревни все впечатлились. Особенно когда поняли, что это не лес, а именно деревня. А уж когда они врубились, насколько она реально огромная, внутреннее пространство Узу реально было больше той же Конохи, хотя и совсем чуть-чуть. К тому же точное число этажей гости не знали, так что их воображение могло рисовать что угодно. Месторасположение Узу нам также удалось скрыть. Все дело в Саске, идущем с нами. Этот человек иногда меня даже пугал, ведь это кем надо реально быть, чтобы поддерживать иллюзию меняющейся местности в течение полсуток, да еще и на такой скорости. Остается только добавить, что наши гости внимательно запоминали все вокруг, оглядывая каждую веточку. Я уже не говорю о солнце или сторонах света. И это опытнейшие профессионалы. Не знаю, насколько сложно было другу сделать подобное, чтобы никто даже ничего не заметил, но это было невероятно. Санкаги Кайдан проходил спокойно. Тот же и вообще вел себя образцово, держа в руках свои замашки и характер. Гостей разместили на поверхности, отдав им несколько живых домов, стоящих в натуральном парке. Сам знаю, насколько сейчас должно быть красиво в том месте. Часто люблю там бывать. Пока я был в Узу, Кира отправился в Кири, наводить там правильные порядки. Удаленный доступ – хорошо, но прямой контакт – лучше. Внутренние дела тоже шли полным ходом. Обучение малышни, работа с местными, нахождение хоть сколько-нибудь склонных к управлению чакрой. Вышла даже одна идея на перспективу, а именно, обучать управлению чакрой всех жителей грез, хотя бы до уровня, чтобы усиливать свое тело. В таком случае лет через 20 у нас будет поколение потенциальных генинов в количестве почти равном количеству детей. К сожалению, чакра хоть и была в этом мире у всех, но хоть какие-то способности даже для становления слабыми генинами были лишь у 3 человек из 20, что, естественно, не айс. Договорились мы о морском союзе, то бишь 3 деревень, что было и так понятно, ибо зачем еще нам вообще тут собираться. А вот условия. Для начала мы обговорили условия вступления в войны любой из деревень. При нападении на любого из членов союза другие 2 обязаны прийти на помощь. Жертва агрессии может отказаться от помощи, освободив союзникам руки. Присылаемые минимальные силы обговаривались в зависимости от нападающих сторон. Далее экономика. В первую очередь, торговля. Помня о земле, я попытался организовать единое экономическое пространство здесь. К сожалению, объемы торговли и натуральное хозяйство в половине мест сильно снижали значимость подобного действия, но все-таки. А затем зона оккупаций. Острова, весьма бедная местность. Острова Кирии наши были весьма крупными, но даже так у нас не было достаточного количества ресурсов, а потому мы решили их добыть простейшими методами, какие были нам доступны. Кума от подобного способа тоже не отказывалась по причине не самой богатой северной местности. Впрочем, никто не собирался отдавать молнии лучшие земли. И так самая большая территория. К тому же, у меня, так сказать, еще не исчерпался политический лимит за уничтожение первой Узу. Сироты Узумаки, конечно, хорошо, как и чакра Биджу, не просто же так мне ее безо всяких условий отдали, но этого было недостаточно. Впрочем, территориально Кума получала весьма прилично, а именно, страну Снега, чье присоединение увеличило бы страну Молнии раза в 1,5. Раньше подобное было невозможно, потому что в этом направлении сильно мутили воду Коноха и Вайкири, но листу и камню нынче было не до того, а туман был на нашей стороне. Плюс к этому Кума брала себе страну ключей, тоже небогатая территория, по типу страны Волн, но с этих островов к востоку от Молнии было весьма удобно вести торговлю с землями, отходящими по нашему договору Кири, а именно, страны Когтя, Демонов, Болот, Льва и Клыка. Плюс туман получал также страну Озер, находящуюся аккурат посередине между листом, облаком и туманом. Рейкаге хотел взять это место себе, но кто же ему позволит? Правда, в дальнейших дебатах эта территория отошла нам на правах тех, кто и так получал меньше всех. Бедный Эй, он еще не понимает, что все, что мы сейчас с ним уступаем туману, реально получу я. Кума играет от позиции 3 игроков в нашем союзе, а реально их 2. И наконец, Узу. Нашей зоной стала страна морей и острова к югу, юго-востоку и востоку от страны грез плюс страна чая. Длинный полуостров, отходящий от страны огня и идущий на юг, образуя море, на побережье которого располагались страны ветра, огня, реки и лапши. Впрочем, последнее, размером с небольшой островок в стране воды, ее до сих пор не присоединила Хинокуни, потому что она никому не нужна. Осталось только все это богатство захватить. Раньше подобного нам никто бы не позволил. Ради такого дела объединилась бы Коноха-сывой либо Суной, да и Кирискума не допустили бы взаимного усиления, но не сейчас. Большего нам пока было не добиться, это понимали все. Не тот просто уровень взаимного доверия. Однако мне с небольшой поддержкой Мизукаге удалось протолкнуть еще одно решение о едином центре подготовки шиноби. Там должны были провести год после окончания академии, до того, как попасть в команды. Эта идея нашла свой отклик, вызвав множество новых споров по организации и места. Результатом стал один из островов к северо-востоку от острова Наги, на котором и располагалась Узу. Островок находился недалеко от нашего побережья и входил в страну неба, которую мы заняли, создавая страну грез. На все про все ушло аж целых 1,5 недели, согласовывая и пересогласовывая мелкие моменты. Была попытка разделить Биджу, которая с треском провалилась. Понятное дело, никто не собирался убивать джинчурики, просто и предложил растить новых джинчурики на том самом острове, которому предстояло стать нашим центром подготовки, но для подобных идей было еще рано, да и Биджу все скоро будут у меня, а я собираюсь стать бессмертным и всемогущим, так что идея не катит. Кстати, по поводу Биджу. Чомя уговорить все-таки удалось, в результате чего у меня собрались все хвостатые, исключая шестихвостого. Но сколько бы мы ни искали Утакату, пока не находили. Еще одним вопросом на повестке были Акацуки и деревни континента. Кума чисто в теории тоже считалась одной из них, но реально вся молния и пока еще страна снега находились на гигантском полуострове, соединенным с континентом всего лишь небольшим перешейком. Ну как, небольшим, что-то около 45 километров в самом узком месте. Собственно, континентальные владения Кума были лишь в странах мороза и горячих источников, считающихся отдельными, а по факту уже давно оккупированные облаком. Мои планы простирались гораздо дальше простого союза. Дай мне какую-то реальную власть имели в Хинокуне, может быть в камне или песке, но не у нас. Водоворот сразу поставил в нашем лице своего Дайми в подчиненное положение. В молнии Дайми был всего лишь марионеткой, а в воде стал таковым полностью недавно. Чем отличался Дайми огня от наших? Канаха не вмешивалась в дела обычных людей и в политику, оставляя за собой политику между деревнями, но не между странами. К тому же, Дайми принимал участие в выборе Хокаге, пусть и формально. Привезенных детей оказалось немного и в то же время прилично по нашим меркам. Тут уж как посмотреть, всего 7 или целых 7, в масштабе деревни, немного, в масштабе клана, насчитывающего 11 человек, в которых самая чистая кровь в полукровках, много. Райкаге не стал искушать судьбу и честно мне ответил, что привез действительно всех, что в семьях осталось 11 человек и что среди них в основном дети Актаны. В общем и целом я мог бы считать задачу по возрождению клана Узумаки выполненной. Осталось лишь возродить клан Синджу в рамках нашего. В течение месяца Кири оправлялись от последствий гражданской войны за счет активнейшей торговли с нами и Кума. Купцы едва ли не молились на нас, когда пошлины внутри нашего союза исчезли. За счет этого туман весьма быстро начал затыкать финансовую дыру у себя. Да и до этого у Кири было весьма немало времени, просто их гражданская была по-настоящему тяжелой для обеих сторон и почти полностью разорили страну. Кума ждать никого не стали, начав завоевывать страну льда. Там имелась деревня Шиноби, но весьма слабая. Ее даже не стали уничтожать, выдвинув ультиматум. Результат: страна молнии увеличилась в полтора раза буквально за 2 недели. А еще через неделю Кума присоединила к себе страну ключей. Канаха и Вайсуна взвыли от такого беспредела, но последним двум было сложно что-то противопоставить. Суна вообще лишь недавно заключала мир с листом, когда стало понятно, что листу до песка так и не добраться окончательно. Ива вообще была погребена Кума, да еще и понеся немаленькие потери. Канаха не в том она была положении, чтобы распылять силы или портить отношения, но портила. Политические дрязги так и шли, хотя до военного противостояния так и не дошло. Лично я совершенно не понимал, зачем Лист устроил всю эту ерунду. Добиться им ничего не удалось бы, зато проблем они себе организовали до хрена и больше. Канаха, кстати, надеялась на Кири в этом вопросе, но обломались. Дальше пошла наша очередь и мы начали со страны озер. Такой финт ушами был бы невозможен без активной поддержки Кири и Кума, но как раз такая поддержка у нас и была. Бывшая страна озер по нашему договору должна была стать общим центром торговли. Очень уж удачно был расположен. Прямо между водой и молнией, да еще и близко к побережью страны огня, а у молнии он был близко не только к исконным берегам, но и к захваченным странам мороза и горячих источников. Мы же были выбраны, как владелец, так как ни Кири, ни Кума не хотели отдавать эту территорию друг другу, мы же не могли полностью ее контролировать из-за Кири между нами, ну, это по версии Кума не могли, так-то мы эту местность и будем контролировать целиком и полностью. Дальше была очередь Кири расширять границы. В стране льва была скрытая деревня, однако против Кири эти шиноби не катили. В стране демонов же оказалась какая-то заварушка с этими самыми демонами. Помню, что-то такое было и в каноне. Как я понял, там действительно был кто-то запечатан, при этом весьма сильный, судя по всему, и запечатали его местные особой печатью, которую только вообще смогли создать, свято веруя, что их демон есть величайшее зло на свете и лишь их верховная жрица может его одолеть, ну или как-то так. Всю эту ситуацию всерьез не восприняли. Отправившаяся туда шиноби с бывшим сознанием Кушины установила, что печать, хоть и весьма необычна, немного уступает даже печати Гаары, не говоря уже о ком-то вроде меня. Другими словами, противник там хоть и серьезный, но не всесильный, слабее Биджу, а вся уверенность местных от того, что поставленная печать для них действительно нечто запредельное. Впрочем, что еще ждать от страны, где самые сильные шиноби на уровне наших сильных генинов. Жрица там тоже оказалась необычная. Могла вроде как видеть смерть человека, но, вспоминая канон, я также вспомнил и то, что со смертью Наруто она конкретно так ошиблась. А значит, максимум ее возможностей, если они реально есть, один из вариантов будущего, то есть ничего, ибо реально таких вариантов ни один, ни два, ни десять и даже не миллион, ведь будущее еще не создано, не так ли? А предполагать и я могу. Наша экспансия началась с восточных островов, где люди почти не жили, а те, что жили, были сначала насторожены, а потом просто обескуражены принесенными нами переменами. Сопротивления нам там не оказали. В стране Марии Удайми на службе имелись самураи, однако они нам также серьезного сопротивления оказать не смогли, а потому все сложности там были больше со связью, но и это решилось, когда Кушина, наконец, завершила проект переговорных свитков, о котором мы с ней давно говорили. К сожалению, пока что была возможность общаться только в формате 1-1, то есть только через пару свитков, но и эту проблему мы решили потихоньку исправлять. Всего на наш план по завоеванию половины известного мира ушло около 3 месяцев, в течение которых на континенте Конохе удалось завершить войну с Амигакури, правда с немаленькими потерями, что окончательно доконало лист, снизив численность их шиноби до примерно 2000. Однако это не мешало начаться просто-таки грандиозному скандалу на самом высоком уровне. Морской союз был тайный и все выглядело так, будто бы Кири и неизвестная деревня из страны грез, чаще называемую Юмигакури Носата, скрытая во снах, начали холодную войну с облаком. Только вот это противостояние рано или поздно закончится, а набранные территории останутся. Вообще, чьих шиноби я уважаю, так это шиноби тумана. У той же страны льда или демонов было едва ли не в 5 раз больше территории, у страны огня – в 9-10, а у страны ветра – еще больше, ведь она была крупнее того же огня процентов на 20. И ладно бы всю ее площадь занимала пустыня, так нифига. Большая часть – леса и степи, а пустыне отводился небольшой краюшек на границе, площадью примерно равной той же стране реки Ну, чуть больше страны воды. Что только прибавляет моего уважения к шиноби тумана, ведь даже без великой пустыни страна ветра остается самой большой по площади среди известных. С другой стороны, клан Узумаки до своего уничтожения был самым богатым в известном мире и насчитывал 2500 шиноби, тогда как клан Учих, идущий по численности сразу после Узумаки, имел на тот момент всего лишь 6500 ниндзя. Впечатляет, не так ли? Особенно учитывая то, что Узу располагалась на небольшом островке, чуть меньше даже, чем страны Волны или Лапши, хотя сложно было бы найти страну меньшего размера, чем эти недоразумения. Коноха внезапно вспомнила, что на острове Аузу раньше располагалась деревня, скрытая в небе, которую лист благополучно уничтожил, и также внезапно заинтересовались, не являемся ли мы возродившимся старым противником. Были даже какие-то требования, после которых Кира их быстро послал, пригрозив устроить новую войну. Информация о том, что лист вслед за песком и камнем лишился своего джинчурики, так сказать, попала в массы, так что лист не мог себе позволить новую войну. Он и так был на грани нападения облака. На самом континенте тоже творилось нечто странное. Камень и песок стали потихоньку сближаться. Внешне незаметно, но вскоре это стало очевидным, а уж после совместных учений к ним присоединились и шиноби Такигакури, что стало означать новый альянс. Странным было другое, откуда взялась объединяющая сила. Такой силой у нашего союза была взаимная выгода, сила Узу и подконтрольность Намкири, пусть об этом Кума и не было в курсе. Однако камень, ветер и водопад – самодостаточные страны. Общая выгода от увеличения торговли была бы минимальна. Тогда что? Общая угроза? Но откуда? Не от Конохи же. У Листа сейчас вместо бюджета – дыра, вместо нормальных семей, аравы-сирот. Часть кланов уничтожена, другая, на грани уничтожения. В живых остался только каждый 4-й, если не 5-й шиноби, перечислять можно очень долго. Единственное, что могло бы их объединить, так это общая ненависть к листу и союз в последней войне. Однако и здесь все было не так просто, ведь помочь они друг другу ничем реально не могли, а проблемы имели выше крыши. Так что максимум, чтобы дали взаимные симпатии и антипатии, добрососедские отношения. Именно такими размышлениями была забита моя голова. Нейджи копал, как мог, однако сказывался недостаток опыта и молодая разведсеть, еще не сумевшая набраться опыта и пустить корни. Благо хоть с кадрами у нас проблем не было. Половина шиноби имели опыт Санина или Джонина ФСС плюс рангов. Асура, все готово. Для объединения, ага. Осталось найти шестого и можно начинать. Осталось еще подождать лет 100, если что. Я не выдержу мощи Джуби. Особенно Джуби, возродившегося из вас нынешних. Во сколько он будет сильнее? Раз в 5, примерно в 8-10. Я понимаю, о чем ты говоришь, но знай, что в любой момент можешь слить наши источники в едино. Спасибо, Какуа. Хотя это и большое искушение, стать единомоментно богом, но я пока продержусь. Я слабо улыбнулся. Джуби за ним охотился Мадара, и именно Джуби был одной из целей этого учихи. ГМ, Мадара. Да нет, вряд ли. Если бы он возродился, то сразу бы грохнул Пейна, чтобы забрать свои глаза, после чего устроил бы глобальную заварушку на континенте. А вот Обито. Может ли Обито стоять за происходящими событиями? Определенно да. Тогда что? Зачем ему объединение песка и камня в новый союз? Уничтожить лист? Так глупо же или нет? Опять не складывается. Ничего толкового на ум не приходит. Последствия от захвата территории начали ощущаться довольно быстро. Захваченные земли требовали управления и внимания, что было весьма непросто. Еще и какая-то ерунда опять пошла в стране демонов, типа местный сатана потихоньку просыпается. И чего с ним делать? Быстро перетерев с Мизукаге, пошли вдвоем, прихватив с собой двух мечников тумана. Жрицу, кстати, тоже прихватили. Когда срывали печать, эту девочку пришлось обездвижить, а то очень уж сильно вырывалась и орала, будто бы тут мир уничтожить хотим, хотя для нее оно так и было. В конце концов вылезло нечто, которое назвалось демоном Марьё. Дальше комедия продолжилась. Появились четверо хмырей, в одного из которых тут же вселился этот самый демон, а затем он попытался давить на носки, вызвав у меня истерический хохот, после чего я заорал что-то пафосное типа «Сейчас я тебе покажу, кто из нас тут демон», и ударил уже своей ки. На этом инцидент и был завершен, ибо все четверо противников скончались весьма скоропостижно от разрыва сердца, а демон был успешно пойман цепями чакры, которым я успел научиться у Кушины. Демон Марьё, чакра, 40 тысяч, пси, некро, 30 тысяч, пси, тьма, 30 тысяч. Сувенир на память я получил неплохой. Вообще, вся эта эпопея стала для меня обычным отдыхом, благо хоть развлекся и отвлекся. Марьё был, не спорю, сильным противником, но только для обычных шиноби, да и то не всех. В первую очередь он брал за счет объема энергии и грубой силы, что в моем случае было бесполезно, ибо чакра у него имелась в 2,5 раза меньше, чем у того же Шукаку, а пси-пси он просто очень криво пользовался, если вообще мог отделять ее от чакры. Зато самомнение имелось. Уничтожу 5 великих стран. Да даже Суна или Ива в своем нынешнем состоянии по отдельности завалит 3-4 таких демонов и не поморщится. В общем, сафари удалось. Следующие полгода шли непонятные процессы на материке. У нас тоже все было неоднозначно. В первую очередь заканчивалось предварительное объединение территорий. Если на островах бывшей страны неба мы успели более-менее привести все в порядок, то после захвата дополнительных владений прибавилось немало нервотрепки. Благо еще, в бывшей стране морей было достаточно людей, способных на использование чакры. Нам даже собирать никого не пришлось. Самураи все сделали за нас. Там решено было основать дочернюю вассальную деревню, по типу тех же Кусы и Лета. С нас взяли примеры Кумаскири, благо, что у них, как и у нас, были плацдармы в виде Юки, бывшая скрытая деревня в стране снега, и Нумы, аналогично в захваченной водой стране льва. Часть внимания приходилось уделять и новому единому центру подготовки, который быстро переименовали в ОН, остров Ниндзя. Так сначала стали называть жители территории поблизости, а потом название прижилось у всех. Я хотел, чтобы этот проект реально приносил пользу, а потому к организации подключился со всей серьезностью. Поучаствовав в самой кровавой бойне между шиноби этого мира, я прекрасно осознал, чего же не хватает здешним, опыта, боевого опыта. Именно его нам было мало в бытность чунинами, благо Какаши прекрасно осознавал это и дал нам возможность его набраться еще до назначения в тот злополучный форпост, а иначе мы бы там полегли бы почти все, а не только Киба. Именно опыт я и хотел давать в этом летнем лагере. А еще, кровь. Первая кровь легка не для всех, для кого-то, тяжелое испытание, хотя некоторым абсолютно все равно, что они отнимают жизнь. Я несколько раз видел, как новички Чунина и Генины останавливали удар в последний момент или старались не бить в смертельные точки. Результат – смерть. Да что там, на Чунин-Шикене то же самое было. Для этих целей со всех подконтрольных нам территорий ловили разбойников и других преступников, которых потом планировалось использовать, как учебное пособие для психологической подготовки на первое время и в качестве учебного противника. В дальнейшем я дал задание на разработку техники кровавых клонов, ибо рано или поздно живого материала станет маловато. А чтобы дать позже опыт противостояния еще и с шиноби, будем использовать обычных клонов. И как до подобного раньше не додумывались. Условия, максимально приближенные к реальным, только в тумане делали нечто подобное, но заставлять молодых шиноби резать друг друга и отбирать сильнейшего глупо, да и проблем кучу создает, я уж не говорю о морали. Несомненно, она и у меня весьма своеобразная, но все-таки есть и в данном случае подобный подход ей противоречит. Резать своих – неправильно, чужих – да сколько угодно, вообще не трогает, но уничтожать своих, даже слабых – это я уже считаю аморальным. Когда готовый проект был представлен на рассмотрение Мизукаге и Райкаге, то они инициировали новое собрание, чтобы обсудить его, не лично, понятное дело, а через подчиненных. От Узу отправился Кира, взяли, вскочил с места я, да, Узукаге Дона. У Таката Казимата был схвачен организацией Акацуки, позже, освобожден нами. Один из противников смог уйти, Акацуки работают парами. Кого поймали? Некий Мангетсу Хазуки. Мангетсу, может быть Суигетсу, удивился я, все-таки Мангетсу должен быть мертв. Мертвее всех мертвых, так сказать, с другой стороны, я уже понял, что мир на канон походит слабо. Забуза тут по-настоящему чудовищно силен, Минато жив, Саскирос в приюте, а Учихи живы, хотя вместо них и попытались вырезать Хьюг. Нет, Узукаге Дона, Мангетсу Хазуки, видя, что я жду продолжения, капитан нашего Анбу продолжил. Сильнейший из всех живших и живущих мечников тумана, освоил все 7 мечей, хотя и не все идеально. Я чуть не присвистнул. Это что же он за чудовище такое? Владеет множеством хидзюцу и кекигенкаем Хазуки, обращением в воду. Его чакру принесли, да, мне протянули листок с печатью, который я осторожно взял, высвободив хранящуюся в нем энергию и тут же впитывая ее. Анмьотен плюс 10%, суетен плюс 5%. Можешь продолжать, хмыкнул я. И как вы вообще его скрутили? С нами был Саски-сама, Узукаге Дона. Он приказал передать вам фразу. Говори, 84 уровень. Ни хрена себе, только и смог вымолвить я. 84. Да этот Мангетсу реально монстр. Даже у меня всего 92. Какой же должен быть у Мадары? Хорошо, что он не возродится теперь. Биджута все у меня, а Обито вряд ли станет воскрешать Учиху, пока не соберет всех зверей в Гидамаза. Потери были, перевел я вновь взгляд на коленопреклонного шиноби. Да, 63 человека, от названной цифры я едва не рыкнул, но следующие слова меня несколько успокоили. Убито всего 11, остальные – ранения разной тяжести. Значит, вернуться в строй, хорошо. Что с самим Хазуки? Помещен в кокон чакры, Узукаге Дона. Прекрасно, медленно протянул я. Кокон чакры – великолепная вещь. Читай, то же, что и на нижнем этаже, только позволяет сохранять пленникам сознание. Своеобразная тюрьма для шиноби. Эх, вот бы в такой Мадару и Хашираму, и Кагую, и еще Рикуда. Тогда у нас чакры будет на всю деревню и остров, и на поддержание леса грез на всех островах. Еще немного переговорив с этим капитаном, я отпустил его. Акацуки мда, с Утакатой получилось нехорошо. Не знаю, как, но мозги ему полностью выжгли. Благо еще, что теперь с Сайкином будет проще. Все-таки они с Утакатой были в неплохих отношениях. Кстати, по поводу душ, может не стоит потрошить сумеречный лес, как я хотел раньше. Возможно, лучше будет объединить его с нашим лесом грез, глава 19. Это что, какое, ты чего это тут сотворил? В шоке заорал я, увидев чуть ниже своего основного острова еще один плоский, весь покрытый фуиной еще хрен пойми чем. На нем были множество наростов и несколько деревьев. И я точно знаю, кто устроил все это великолепие. Асура, чего так кричать-то? Дружище, я знаю, что у тебя душа ученого и творца. Я знаю, что по сути неправильно зову это место внутренним миром, точнее, правильно, но оно точно не является отражением моего сознания. Я все это понимаю, но ты уверен, что здесь можно экспериментировать? и что это такое. Шоковое состояние эта штука меня реально вгоняла не просто так. Здесь была площадь где-то около 2-3 тысяч квадратных метров, и все это оказалось покрыто фуин, мелко, что-то около 3-6 миллионов символов. Ты что, Рининган воспроизвести пытаешься? МММ нет, но идея интересная. А это наш лес грез, это, ну да, точнее, его семя, невинная морда коня-дельфина так и прыгала у меня перед глазами. Стоп, семя, не семя дерева, а семя леса. Ты хочешь сказать, что с этим мы можем создать не искусственную систему, а живую? Точно, но за такое время. Ну, я еще тут не доработал. Это черновик, который выполняет только основные функции, самые основные и не все. Сам понимаешь, при таком количестве символов ошибок получается миллионы. Да и синхронизировать их все к тому же, это только часть системы. Так сказать, грубая часть. Над всем этим еще выстраивать систему управления, специализированные системы, ведь местности-то бывают разные. Я тебя понял, но, друг мой, давай ты не станешь тут экспериментировать. Все-таки однажды я свел все пути к своему внутреннему миру, настоящему, который является отражением сознания именно сюда. Если это пространство будет уничтожено, то есть вероятность, что ну, ты понимаешь. Хорошо, Асура, мне понятно твое беспокойство. Поверь, я не стану устраивать что-то опасное, и я ценю твое доверие. Спасибо, Какуа. Ладно, я пойду. Вылезя из пространства, образованного моим подсознанием и печатью, я направился туда, куда и собирался изначально, к Мангетсу Хазуки, шиноби, который меня сильно заинтересовал. Как я и думал, его чакра сильно меняла организм, хотя это у чистокровного представителя его клана, а у меня это свойство едва ли проявилось. Впрочем, его, как и все остальное, надо развивать. Все, что я смог добиться за неделю, использование воды, как материала для построения собственного тела, очень удобно, кстати. Теперь не требуется для регенерации поедать пачками пищевые таблетки, да и не самые лучшие они у нас. Как ни прискорбно это признавать, Акимичи производит пилюли намного лучшего качества. Однако был определенный процент массы, которую я мог бы заменить водой, чтобы тело оставалось стабильным. Это Хазуки или Ибури могли полностью обращаться в дым или воду, а у меня подобное пока не выходило. ГМ дошел. Вот значит ты какой, Мангетсу Хазуки. Акульи зубы оскалены в несколько жалкой, но все еще не потерявшей жизни улыбки. Абсолютно седые волосы и рубаха из гибкого материала без рукавов, абсолютно синие полупрозрачные глаза. Лицо еще молодое, хотя и не подростковое. Мда, имя. Мангетсу Хазуки. Раса. Человек. Энергетическая форма. Уровень. 84. Возраст. 20 лет. Класс. Шиноби. Подкласс. Боевик-рукопашник. Ликвидатор. Иринин. Фуин. Шпион. Сила. 49. Ловкость. 60. Выносливость. 59. Интеллект. 27. Мудрость. 17. Воля. 24. Харизма. 17. Классовые характеристики. Инь. 680. Янь. 1680. Чакра. 78. 1460-1460. Достойно, очень достойно. Этот шиноби превосходит большинство виденных мною ранее. А еще мы не сможем подчинить его тело. Он – энергетическое существо, а наш фуин-комплекс рассчитан на человека. Подчинение здесь возможно только при обладании чакрой, способной удержать его тело от распада, что вряд ли возможно, потому что он, насколько мне известно, последний из клана Хазуки. А у меня эта черта просто недостаточно развита, как и у Саски, так как мне почему-то кажется, что друг тоже взял часть чакры этого шиноби. ГМ. Путь людей, не вышло. Стояла весьма недурственная защита, очень хитрая. Даже не ожидал, что такую можно выставить. Мангетсу уже тем временем рассматривал меня, весьма пристально рассматривал. Наруто Узумаки, да, кстати, а ведь запихнуть на нижний уровень я его тоже не смогу. Тело развалится, лишившись чакры. Да, это я, Хазуки Мангетсу. Скажи, зачем ты пытался похитить Джинчурики Шестихвостого? А то ты не знаешь, по глазам вижу, знаешь. Ну и чего ты хочешь от меня, Узука Гедона? Не знаю, Хазуки. Я бы предложил тебе вернуться в свое селение, но ты ведь не согласишься, из-за Кири погиб мой младший брат. Ты думаешь, я буду служить Туману? А зачем ты пошел в Акацуки, Мангетсу? Что эта организация может тебе дать? Пиин сама обещал уничтожить великие деревни Шиноби, прекратить войны между странами, убрать из мира угрозу хвостатых демонов, и эти цели мне достаточно близки. Лжешь, спокойно посмотрел я на него. Точнее, не совсем. Просто не договариваешь. Пиин сама наследник Рикуда Сенина. О, а так, я хмыкнул и посмотрел в глаза Мангетсу одним своим открытым ринингоном. Кай, ГМ, значит, и ты тоже, и что же ты хочешь, Узукаги? Чтобы я стал служить тебе, я уже отдал свою верность и менять сторону не стану. А если я выиграю, если Пиин умрет, тогда ты присягнешь мне, согласишься возродить свой клан в Узугакури Носата? Испытывающе посмотрел я на него. Соглашусь, опять он улыбается, как акула. Но сначала победи, и пока ты этого не сделаешь, я не перестану служить Нагата Дона. Я не против, сбежать отсюда тебе не удастся, я уже повернулся, чтобы уйти, но Хазуки остановил меня. А что это за место, и что за растения? Они высасывают чакру, верно, и из тебя они ее тоже сосут постепенно, оставляя небольшую капельку, чтобы твое тело могло существовать. Ты сейчас находишься в легкой форме чакры истощения, и мы ее будем поддерживать постоянно, не оборачиваясь. Я вышел из камеры, подготовленной для таких, как Хазуки. Чем больше я узнавал о душах и энергетике в целом, тем непонятнее становился для меня один вопрос. Откуда берется чакра у шиноби, появившихся в результате подчинения нашими клонами-подселенцами? Судя по тому, что я знал, душа вырабатывала некую энергию, которая поддерживала источник чакры стабильным. Под влиянием души этот самый источник, собственно, и появлялся. Другими словами, когда мы вырывали души из тел, источники должны были рано или поздно дестабилизироваться. Однако этого не происходило. Да, они очень тяжело росли, но все-таки не распадались и даже развивались. Однако у клонов нет душ, только образцы чакры. Кстати, что интересно, эти образцы начинали влиять на источник в общем. Примером может служить Кира, по каналам которого также начала течь чакра, очень подходящая на нашу оригинальную, то есть мою, да и его тело постепенно трансформировалось, приобретая черты, свойственные Узумаки. Медленнее, но это происходило и с другими моими шиноби-реципиентами. Получается, чакра и ДНК содержит, эта проблема мне никак не давала покоя. Данный вопрос я вывалил на Кушину и Какуа, но первая была занята лесом грез в реальности, а второй засел за своим проектом в моей личной внутренней вселенной, так что времени еще и на мою просьбу у них не оставалось. Тем временем на континенте творилось нечто непонятное. Такигакури и Вайсуна заключили военно-политический альянс, активно пользуясь ресурсами страны водопада, меньше всего пострадавшей, для восстановления ветра и камня. Конаха же оказалась между двух огней. С востока мы, а с запада – альянс. Минато не знал, куда деться, вертясь, как белка в колесе, но ситуация была слишком непонятной и нестабильной. На запад он податься не мог, у нас его тоже не особо принимали, хотя сотрудничать и не отказывались. Единственный весомый союзник оставался в лице страны железа с ее самураями, да еще Кума, которая якобы в наш союз не входила. Таким образом мы смогли заключить просто-таки огромное количество договоров с Канахой и страной огня, по большей части выгодных для нас. Хинокуни скорее получала возможность нарастить объемы производства товаров, получая от нас все необходимое, пусть и дорого. Таким образом, хоть и искусственно, но огонь восстанавливался после всех пережитых войн. Почему искусственно? Потому что реально благосостояние населения почти не росло, просто появились рынки сбыта товаров, чтобы дать возможность работать, но не богатеть от своей работы. Раньше-то сколько ни работай, но работа-то все равно нафиг никому была не нужна, ну, большинству людей. Получая весьма немалую прибыль от всех наших предприятий, мы с Райкаге и Мизукаге почти полностью бросили наши ресурсы на увеличение военной мощи. Наш центр подготовки принял первый выпуск Академии Узу, Кирикума. Впрочем, из Узу там было всего-то человек 20, тогда как даже Кири предоставила 45, а общее число было в 130 генинов. У Канахи в больших объемах закупались пищевые пилюли, стимуляторы и другая химия, производство Акимичи. Все наши шиноби, использующие Макутан, помогали крестьянам растить урожай, заодно и тренируясь. Я сам пытался образовать чакру Джуби, пока не выходило. Попутно занимался всей этой катавасией. Было ощущение, что со всех стран стряхнули вековую пыль. Очень уж активно шла эта непонятная ситуация. Кто и чего добивался, непонятно. Темной лошадкой по-прежнему оставался уже появившийся альянс. Пока огонь был слаб, мы начали создавать небольшие поселения шиноби в стране чая и медведя. Цель была простая – получить вассальные деревни вроде Атайкусу у Листа, а заодно и щит, который примет на себя первый удар, ведь медведь и чай, фактически, закрывали нас щитом от Конохи и Суны. Любое наступление надо будет вести либо в обход их, либо прямо сквозь них. Примерно через месяц мне таки удалось синтезировать чакру Джуби, но брызнуть этим в свои глаза я пока не решался. Если это чакра, то какая-то слишком уж жесткая. У меня она ассоциацию вызывала с наждачкой и едкой-едкой кислотой. Пакость сию я хранил во внутреннем мире, в круге Фуин. Попытавшись пустить по каналу в руке хоть каплю, я тут же его пережег. Прежде чем запускать эту штуку в свои глаза, надо натренировать СЦЧ. Способ я придумал быстро. Смешивать мидчакру и чакру Джуби в пропорции 20:1 и пускать получившийся коктейль по каналам. Уже спустя 2 недели таких тренировок мне привалил новый уровень, а затем грянуло. Через год, прямо после моего дня рождения, Нейджи притащил новость о начале новой войны. О Мегакуре, Такигакуре, Сунагакуре и Ивагакуре против Конохи. Срочно был созван новый Санкаги Кайдан. Итак, какие будут предложения по сложившейся ситуации? Я обвел взглядом Мизукаге и Райкаге после взаимных приветствий. У нас уже сложились, если не дружеские, то приятельские отношения, и все встречи протекали не в виде молчаливого противостояния, а в виде диалога. Нам нужно продлить эту войну, задумчиво проговорил правитель Кири. Если Конохи понесет еще большие потери, то это надолго привяжет огонь к нам в экономическом плане. Если повезет, то можно будет после этой войны оккупировать территорию страны огня. Стоп, стоп, почти перебил его я, влезая сразу, как только он закончил говорить. Здесь присутствующие кое-чего явно не осознают. Это уже не прошлые войны, когда Лист выходил в худшем случае в ничью. И это не Ива, которая на своей территории может устроить настоящую западню. Райкаге согласно кивнул головой. Это лесистая местность страны огня, где нет гор, скал и ущелий. И это противостояние двух великих деревень и двух претендующих на данный титул с одной стороны и всего одной Конохи с другой. И Конохи уже давно не самая сильная деревня. Она была подкошена недавними войнами. Если мы не вмешаемся, то вскоре страна огня в лучшем случае вступит в альянс ветра, камня, дождя и водопада. Эта сила в перспективе будет превосходить даже наш морской союз. Предлагайте помощь Листу, нахмурился ей. И каким же образом? Может тогда самим вступить в войну с другой стороны? Предложил Мизукаге. Поделим территории страны огня. Сейчас мы численно превосходим альянс, да и качественно тоже. Как мне кажется, военное столкновение между нами в будущем все равно неизбежно. Тогда может вообще вступить в войну на стороне Листа? Хмыкнул я. На условиях присоединения Листа к нам, этим своим заявлением я вызвал очень недовольные взгляды. Узукаге Дона, начал Мизукаге. Лист, наш общий враг. Кири воевала с Кума лишь раз еще на самой заре эпохи скрытых деревень. Первая Узу была уничтожена в том числе и Листом, и вины Конохи там больше всего. Кума воевала с Листом в прошлую войну. В качестве равноправного участника нашего союза Лист выступать не может. Об этом даже речи идти не должно. Согласен, буркнул Эй. Да, это я погорячился. Чуть подумав, я был вынужден согласиться с моими собеседниками. Но в таком случае что? Возможно, стоит максимально помощь Листу пассивно, скажем, организовать на их территории наш госпиталь, ведь, насколько я знаю, у них недостаток ирининов. Кредиты для войны, Узу может предоставить печати, Акума электронику, тоже не за бесплатно. Друзья, вмешался Мизукаге, вы забываете кое о чем. Видя наши вопросительные взгляды, он пояснил, Лист в любом, повторяю, в любом случае будет уничтожен, если только не случится чудо или мы не вступим в открытую войну на территории Хинокуни, понимаете, только так, наши кредиты, которые вы предлагаете дать, будет некому возвращать, как и платить за электронику и печати, и никакой госпиталь не поможет, Конохи в любом случае просто завалит трупами. ГМ еще варианты? Спросил я. Мы просто не готовы к такому противостоянию, сжал до хруста кулак Эй. Победить-то мы можем всех шиноби континента вместе взятых, да только такой ценой, что лучше вообще не побеждать. У Узу, насколько мне известно, еще не готовы рубежи в медведе и чае. У Кири еще куча возни с новыми территориями, более-менее хорошо все лишь у нас в молнии. Но и нам время только на пользу. Тогда ГМ, а если тянуть время, Конохи будет пытаться заключить с нами союз. Мы можем немножко подождать, а затем, когда поражение Листа станет неизбежным, все-таки сделать это. Как раз успеем высадить свои отряды и занять часть Хинокуни. Если Альянс полезет, то ваши люди, Рейкаге сама, ударит по Иве из бывшей страны Снега, а ваши, Узумакидона, поддержат нас из бывшей страны Чая на территории страны Огня. Страны Альянса еще не восстановились после прошлой войны. Они, можно сказать, только самые крупные дыры залатали. А у нас такие дыры были только в моей стране, но с вашей помощью все в норме вот уже как с год, если не больше, за что вам от Кири огромное спасибо. Идея неплохая, но в таком случае нам придется играть на опережение, если они захотят мира, после чего в течение 5 лет устраивать новую войну. Только так, чуть задумавшись, произнес Рейкаге. В ином случае все будет бестолку, ведь площадь территории Альянса даже без Канахи превосходит нашу раза в 2, если не больше. Это при условии, что они подомнут под себя другие страны, а они, я уверен, так сделают. В таком раскладе время будет работать на нас только в первые годы, после чего, уже наоборот. Действительно, хмыкнул я, только вот мы забыли кое о чем. Свободные кланы и мелкие деревни. За счет подмятых под себя деревень из других стран и свободных кланов, противник получит необходимую численность. Этот момент мы не учли. РРР, мигом вышел из себя Рейкаге, ударяя по столу кулаком, из-за чего по дереву пошли трещины. Я меланхолично зарастил их макутаном. И что теперь? Да даже если они вырежут половину, все равно оставшихся хватит, чтобы образовать великую деревню. Тогда, может, нам самим переманить их, неожиданно выдал Мизукаге. Посмотрите на ситуацию с их стороны. Есть 2 объединения шиноби. Мы и Альянс. Мы предлагаем им просто переселиться к нам, образовав еще 1 гакуризата на подконтрольной нам территории. Если они смогут договориться, то даже войдут к нам, как полноправный член нашего союза. Если не смогут, то создадут несколько вассальных нам селений. С другой стороны Альянс, который вряд ли станет церемониться и предоставлять такие условия. Ну и кого они выберут? Особенно после первых ласточек, которые откажутся от нашего предложения. Умно, хмыкнул Рейкаге. Кстати, по поводу этого, Юй вычислили. Это прискорбная новость, но при чем здесь идея переманивания мелких деревень и кланов? Удивился я. При том, что вычислили ее Нара, которые не стали сдавать Минотоибики, а попросились переехать. Вместе с Акимичи и Яманака, хмыкнул Рейкаге. «Это и хорошо, и плохо», — заговорил Мизукаге. «Хорошо, потому что наши позиции усилятся. Плохо, потому что Канаха ослабнет, не сумев выдержать удар. У меня есть идея», — хмыкнул я. «Давайте заберем Тройственный Союз к себе, а в качестве компенсации и уравновешивания сил врежем посильнее по Альянсу. Скажем, устроим взрывы и всякую жуть ночью на территории Акимичи, Яманака и Нара. Юй поможет объявить это диверсией, после чего я устрою бойню уже шиноби Альянса. Никто не в курсе о личности Узукаги, да что там. Никто даже не в курсе, что наша деревня называется Узугакури Носата, а не Юнигакури. Пустим у Альянса слух, что Канаха вернула себе демона земли или как там они меня звали. Пусть боятся. Деморализуем войска Альянса, нанеся большой урон, сами ничего не теряя. После всего этого очередная кровавая баня между Канахой и западными деревнями затянется надолго, ведь я смету почти всю первую волну. Альянс просто не успеет подогнать новых шиноби, тогда как Лист сможет укрепить позиции или даже провести небольшое наступление. Ну как вам? Идея сырая, но может сработать, хмыкнул Мизукаге. Мне нравится. Только, думаю, стоит еще вернуть демона небес. Что скажете? А это хорошая идея. Мне нравится, хмыкаю. Так и поступим. Предлагаю еще раз собраться через неделю, чтобы обсудить результаты нашей авантюры. Только действовать надо быстро. Лучше уже сейчас, прямо в данный момент.